какую ведет обыкновенный человек. Правда, лось не ходит на службу и распоряжается временем так, как ему удобно. Наверное, это и есть самое привлекательное в писательской жизни. То, что лось не был похож на тот образ писателя, который создал в своем воображении Ринтен, даже несколько радовало. Ведь если поразмыслить, значит, с виду незначительный и невзрачный человек может создать такое произведение, что читатели будут представлять его сказочным богатырем. Значит, главное не как живет и выглядит автор книги, а что он написал. Интересно, что со временем дядя Кмоль в памяти Ринтена претерпел изменения. Ринтен почти не мог представить его в домашней обстановке. Чаще всего он виделся в минуту возвращения с моря. Скинул с плеча упряжь, на которой тащил убитую нерпу. Полил морду зверя пресной водой. Напоил его. Часть выпил сам, а последний остаточек выплеснул в сторону моря. Этот ритуал повторялся из года в год и знаменовал собой удачу промыслового дня. Потом дядя отщипывал от усов выросшие льдинки и начинал рассказывать столпившимся вокруг охотникам о течениях в проливе, о состоянии льда, о цвете неба в восточной половине горизонта и о многих нужных для охотника вещах. Тетя Рытлина втаскивала добычу в ярангу, а дядя долго отряхивался, выбивал снежинки из шерстинок нерпичьих штанов, колотил по торбозам, скалывая с подошвы морской соленый лед. Пока пили чай, нерпа оттаивала. Ринтен подходил к ней и щупал. Когда она становилась совсем мягкой, тетя приступала к разделке. Ринтен сидел рядом и ждал вкусный нерпичий глаз. Это было только начало к пиршеству. Над жирником уже висел котел в ожидании свежего мяса. В полок то и дело просовывались головы гостей. Тетя Рытлина отделяла каждого пришельца куском мяса. Таков был древний и нерушимый обычай в яранге дяди Кмоля. Случалось, что хозяину и его домочадцам оставались лишь нерпичьи глаза и несколько ребрышек. Дядя Кмоль не был разговорчивым человеком, но все хорошее о мире Ринтен узнал от него. Дядя умел сказать слово вовремя и так, что оно весило больше долгой назидательной беседы. Ринтен аккуратно свернул тетрадку, вложил ее в конверт, склеенный из школьной контурной географической карты, и отправился на Финляндский вокзал. 27. Пришел долгожданный гонорар. Перевод на громадную для Ринтена сумму лежал в почтовом ящике в главном здании университета в ячейке на букву «Р». Столько денег Ринтен держал только раз в жизни, и то недолго, когда шел покупать билет на пароход от Взена до Владивостока. Пока он получал деньги на почте, перед мысленным взором его прошли вещи, которые ему хотелось купить. И новое пальто для Маши, и костюм для себя, книги. И все же главной мечтой был проигрыватель. Поэтому Ринтен прямо с почты направился в дом ленинградской торговли и, как бы боясь передумать, торопливо купил проигрыватель и несколько пластинок. После этого он немного успокоился, пересчитал деньги и пошел по отделам покупать подарки Маше. Он купил кофточку, ярко-красный теплый халат и большую продовольственную сумку. Он ехал на Всеволожскую, нагруженный покупками. Поезда ходили уже полупустые, кончался дачный сезон. У вокзала встретился лось в стареньких брюках и с палкой в руке. Видно, возвращался из леса. Ринтен поспешил сообщить ему о своем первом гонораре. «Я вас поздравляю!» — торжественно произнес лось. «Вы получили самые трудные деньги, какие только может заработать человек. Надеюсь, вы их разумно потратите». Ринтен перечислил приобретенное. Лось слушал и кивал. «А вот остальные деньги», — решительно заявил Георгий Самойлович, «вы должны использовать на то, чтобы устроиться с жилищем. Дачи Литфонда пустеют, и я надеюсь, что начальство разрешит вам пожить в одной из них». Он заставил Ринтена написать заявление, приложил к нему номер журнала «Огонек» с напечатанным рассказом. «Вам это обойдется дешевле, чем снимать комнату участника». Ринтен, проходя мимо ряда писательских дач, мысленно выбирал ту, в которой он будет жить. Впрочем, он ее давно облюбовал. На участке торчали три дерева. На огороде стоял столб, а возле него жалобно блеяла запутавшаяся коза. Они с Машей часто мечтали, как бы устроились на этой даче. Правда, помещение летнее, но до холодов можно потерпеть. А что будет дальше, об этом Ринтен старался не думать. Через несколько дней лось и Ринтен поехали в Ленинград, в Литфонд, и Ринтен вернулся с договором на аренду. Ринтен с Машей поселились на той самой даче, которую приглядели. В ней было две комнаты и веранда. Непривычно для них просторно, и они несколько раз переселялись из одной комнаты в другую, пока не остановили выбор на меньший. По вечерам, когда темнота приходила из леса, Ринтен включал проигрыватель, и они часами слушали музыку. Шаляпин пел о русской ночи, а Ринтену вспоминали зимние ночи в Улаке, полные звездной колючей стужи. Он слышал громкий скрип снега и видел мерцающие огоньки зажженного мха, плавающего в топленом нерпичем жиру. В такие ночи люди ждут охотников, ушедших на припай еще на рассвете. День короток, и надо застать светлое время на ледяном берегу разводья, чтобы увидеть тюленя.